Глава 14. «Ты не можешь просто отдать меня как вещь!» Уже час прошел с того момента, как Садхир объявил меня своей собственностью, а у меня это до сих пор в голове не укладывалось. Точнее, с Садхиром все было как раз понятно. Он явно считал людей за игрушки и не привык заморачиваться насчет чужих чувств. Но вот Астор, мой ас, как он мог... Почему остался стоять столбом, когда Садхир присвоил меня и просто ушел дальше есть пирожки, будто ничего не произошло? Конечно, ни в какую Акхарту я лететь не собиралась. Тем более ложиться под повелителя. Бррр. Ничего гаже и представить нельзя. Если понадобится, сбегу, выпрыгну в окно, заколю Садхира прямо в его гнилое сердце. Но прикоснуться ко мне не позволю. Но ас, я так верила в него, считала идеалом, образцом мужественности, наградой за все мои мытарства, сбывшимся желанием. «Я не имею права отказать», — повторял ас, будто у него пластинка заела. «Он повелитель, и тебе нельзя здесь находиться». «Да, я пришла к нему в спальню посреди ночи. А куда еще мне было идти? Не вещи же в чемодан паковать? Со Стором творилось что-то неладное, и, в отличие от него, я пока была не готова сложить лапки и сдаться». «Мне плевать, кто он!» Я заперла дверь и сжала ключ в кулаке. «Не полечу с ним, и точка!» Я надеялась, что ас проявит хоть какие-то эмоции. Сорвется на крик, начнет отбирать ключ, спорить с пеной у рта. Однако из него будто выкачали всю жизнь. Из огненного дракона он превратился в робота, в машину, которая только и умеет выполнять приказы хозяина. Его лицо окаменело, взгляд погас, даже губы едва шевелились, когда он говорил. Словно Садхир надел его на руку, как куклу, и чревовещал за него. Я смотрела на аса, и мне хотелось встряхнуть его так, чтобы зубы застучали, влепить пощечину, что угодно, лишь бы он снова стал самим собой. Я не должен был. Он подошел к окну и замер, вглядываясь в ночное небо. Я с самого начала не должен был. «Вот именно!» — воспряла духом. «Тебе нельзя было ему уступать!» — Иш возомнил себя. «Да он слабее тебя! Он наглый, подлый, завистливый! Я не должен был принимать тебя!» Ас резко обернулся и отшатнулась. В его глазах плескалась такая боль, что меня будто ножом полоснули. «Тогда, в храме, я солгал, Лена. Я еще до обряда понял, что ты предназначена для него, но увидел тебя и не удержался. И слава богу!» Я кинулась к нему. Точнее, богам. Неважно, кому. Мы встретились, и это не может быть простой случайностью. Слушай, я не верю в знаки, но все вот это между нами... Не смей называть это ошибкой. Жрецы тоже говорили, что боги не ошибаются. Но ведь жрецы не боги. Ты бы видела Верховного. Ты бы видела Верховного. Он старый, слепой, глухой. Какая разница? Я вцепилась в его камзол и притянула к себе. «Я люблю тебя, ас! К черту жрецов, Садхира! Если ты не можешь объяснить это ему, окей, давай сбежим, улетим! Тирра большая, он не станет искать нас вечно!» Я прижалась к его губам, чтобы поцелуем разбудить, стереть все страхи и сомнения. Но Астор плотно сжал губы, не ответив мне, а затем мягко отодвинул от себя. «Прости, Лена, между нами все кончено. Бред, несусветная чушь! Все просто не может кончиться. Я отказывалась в это верить. Да, я и сама частенько советовала девочкам с работы сохранять самоуважение после болезненного расставания. Запрещала писать бывшему. Выдавала все эти расхожие сентенции вроде «Он еще пожалеет, что потерял тебя» или «Найдешь себе кого-то получше». Но вот сейчас у меня это не очень-то получалось. Во-первых, никого лучше Астора я еще не встречала. А во-вторых, я просто отказалась смиряться. «Нет», — твердо произнесла я, уперев руки в бока. «Если для него важно, что мы еще не переспали, значит, сделаем это прямо сейчас. Как там это называется? Обряд единения? Тогда ты не сможешь отречься, и Садхиру ничего не останется. Ты меня вообще слышишь?» — сорвался ас. «Нет, я не предам брата». «Потому что боишься изгнания? Да он не посмеет тебя казнить». «Вызови его на поединок, ты же сильнее, все это знают. Сместишь, станешь новым Ларом. Да не боюсь я никакого изгнания!» В таком отчаянии я Астора еще никогда не видела. «И казни не боюсь. Я просто никогда не пойду против Сата. Почему? Перед глазами все расплывалось от подступивших слез. Объясни мне, и я уйду, обещаю. Ас прикрыл глаза, взялся за переносицу, словно не мог больше на меня смотреть. Потому что я уже однажды чуть его не убил. Он сказал это совсем тихо, но рядом со мной будто граната взорвалась. В ушах зазвенело, голову сдавило тисками. На негнущихся ногах я отошла в сторону и присела на край кровати, чтобы не потерять сознание. Астор прерывисто выдохнул, а потом изложил мне свою историю. Лет 50 назад, что по драконьим меркам совсем немного, Астор вышел на поединок со старшим братом. Это был очередной турнир, о титуле главы клана речи тогда не шло. У власти находился отец Астора и Сатхира, а его сыновья просто мерились силой и соперничали за позицию в рейтинге. Ас кичился своей ловкостью и силой и не скрывал, что собирается однажды сменить отца. Да и тот не мог не признать, что его младшенький проявляет все качества будущего Лара. А вот Сатхира это страшно злило. Спортивный поединок перерос в самую настоящую схватку не на жизнь, а на смерть. Братья вцепились друг в друга, пролилась кровь. Астор потерял контроль над собой и очнулся, когда перед ним на арене уже лежало бездыханное тело брата. Прежний Лар был вне себя. Сатхира спасали лекари. Отец Аса вызвал драконит из самой Тирры, жрецов, но ничего не помогало. Сатхир пролежал в коме несколько месяцев, и никто не мог сказать, выживет он или умрет. Вот тогда-то, обезумевший от горя отец и сказал Астору, что братоубийца не может стать главой клана. И если Сатхир не очнется, то Астор навсегда покинет Акхарту. Конечно, Ас тоже переживал, винил себя, сидел у постели брата, молился пятерым богам и дал им обет, что никогда больше не навредит Сатхиру, лишь бы он только снова открыл глаза. Боги услышали Алого Дракона, и его старший брат пошел на поправку. Он восстанавливался медленно, заново учился ходить, потом летать, управлять огнем, и все это время Астор был с ним рядом. Вскоре уже ничто не напоминало о том, что Сатхир едва не умер. Однако Ас продолжал опекать его. Делал все, чтобы побеждать других, ведь они могли навредить Сатхиру, а после поддавался брату. Ему был нужен сосуд. Астор подошел к главному. Наследник дает дракону силу. Когда девушка, посланная богами, беременеет, дракон получает такой мощный приток энергии. Сатхир это заслужил. «Если бы я родила ему ребенка, тебе бы не пришлось больше его защищать», — резюмировала я. «Теперь ты понимаешь, почему должна быть с ним?» По правде говоря, я не понимала. Ас не виноват, что драконы все время должны соревноваться на арене. Да, он чуть не убил Сатхира, но разве поединки не опасны априори по природе своей? И потом, их, наверное, придумали для справедливости, чтобы власть доставала сильнейшему. Странная, конечно, логика, но если у них так заведено, то на здоровье. Мало ли, у драконов сила напрямую связана с мудростью. А Ас, ни с кем не посоветовавшись, что-то наобещал богам, и теперь весь клан должен страдать под властью этого злобного выродка Сатхира. Допустим, ты не хочешь навредить брату. Похвально. Ну так откажись от турниров. Пусть сражается с другими. Честно, как может. Пусть, не знаю, правит Экхар или любой другой, кто победит Лара. Что было, то было. Нельзя же теперь до самой смерти во всем уступать брату и носиться с ним, как курица с наседкой. Оборачивать его в вату, напяливать шлем и наколенники. Если что я и поняла, слушая исповедь Астора, так это то, что он уже все давно для себя решил. Переубеждать его было бесполезно. Вместо того, чтобы строить свое личное будущее, он сосредоточился на ошибках прошлого и самозабвенно пытался их исправить. Песенку «Отпусти и забудь» он точно ни разу не слышал. Только глубже загонял себя в хомут вины перед Сатхиром. Что ж, как бы тяжело ни было это признавать, наши со Астором пути разошлись. Он выбрал брата, а я... Я Сатхиру ничем не обязана. Должна быть с ним? Нет, Ас, не должна. Но разбираться мне теперь с этим самой. «Дело твое», — сухо ответила я Астору, и, не желая больше мучить ни его, ни себя, оставила его одного. Все мои достижения обнулились в одну секунду. Я снова оказалась на точке отсчета, одна в чужом мире. Как минимум, мне сейчас нужен был совет от того, кто во всем разбирается и знает, куда можно податься. А потому я надела дорожное платье, отыскала в прачечной алый солдатский плащ с капюшоном и направилась в швейную лавку Риены. Стражники у ворот болтали о чем-то своем. Их скорее интересовали те, кто пытается войти в замок, чем те, кто из него выходит. Я только натянула капюшон пониже на глаза, кивнула им и преспокойно прошла мимо, очутившись в спящем городе. Порадовавшись маленькой победе, это хоть как-то утешило меня после разговора со Стором, я уже собралась двинуться дальше, как вдруг на пути у меня возник Биан. «Госпожа?» — удивился он. «Вы что тут делаете в такой час?» Судя по всему, Биан откуда-то возвращался и еще не знал, что меня отдали Садхиру как переходящее знамя, иначе он бы сразу меня схватил и без лишних вопросов потащил обратно. «Я должна перед тобой отчитываться?» — надменно спросила я, решив, что лучшая защита в моем случае — нападение. Вышла подышать свежим воздухом. Голова разболелась. Биан в последнее время все чаще страдал от мигрений, а потому с легкостью клюнул на ложь. «Понимаю», — вздохнул он сочувственно. «Как прилетел Садхир Лар, у меня тоже мозги кипят». «Ладно, не буду мешать. Отдыхай». Я сделала шаг в сторону, но Биан заговорил снова. Причем, судя по интонации, его беспокоила не только усталость. «Если бы...» Мужчина насупился. «Лар дал мне поручение и велел никому не говорить, но...» «Не будь я в тот момент в полном раздрае, я бы, наверное, рассмеялась. Что ж за армию такую собрали алые? Шпионов из этих товарищей точно не выйдет. Что Вурк, что Биан, болтуны те еще. По-хорошему, мне бы стоило теперь держаться подальше от проблем клана, да и вообще от Эвиса. Но нельзя так просто отключиться от всего по щелчку пальцев». Биан был явно встревожен, а он не из тех, кто паникует по пустякам. Либо дело касается Эвиса, либо Астора. «Я никому не скажу», — пообещала я, и это была истинная правда. Ни с кем из красных я больше общаться не планировала. «Соливарня». Биан поджал губы и с ненавистью покосился на темные окна замка. Аккурат туда, где разместился Садхир. «Он хочет, чтобы я принес все деньги». «Всю нашу прибыль?» — опешила я. «Да, я попробовал возразить. Сказал, что надо спросить у Астора, но Лар взбесился. Это, говорит, моя соливарня. Я ее завоевал и буду брать столько, сколько захочу. Вот и получается. Ослушаюсь его, меня казнят. Принесу ему золото, он улетит, а потом обо всем узнает Астор, и меня тоже казнят. Не волнуйся, Астор и сам не пойдет против брата». Я огляделась по сторонам и перешла на шепот. «Но я бы на твоем месте часть золота припрятала. Не думаю, что Садхир станет читать наши записи. Но даже если станет, я еще не все внесла. Тот задаток от черных, потом оплату за заказ на лимонную и лавандовую соль». «Точно!» — Биан хлопнул себя по лбу. «Припрячу немного, передам Трису, а я-то переживал. Ты справишься?» Я стиснула его руку. «Пригляди за соливарней». Последние слова вырвались у меня прежде, чем я сообразила, какую глупость сморозила. Просто вдруг до меня дошло, что вряд ли я когда-нибудь снова увижу Биана. А я так привыкла к нему, дура. Неужели нельзя было промолчать? Теперь он поймет, что я прощаюсь, и вовсе не погулять вышла. «Вы что, умираете?» Биан никогда не отличался особой смекалкой. «Да нет, конечно», — нацепила дежурную улыбку. «Уезжаете?» — насторожился он. «Сама виновата. И почему я такая сентиментальная? Черт меня за язык дернул». «Не выдумывай». Отмахнулась я и поспешила сменить тему. «Давай быстрее. Тебе еще деньги пристраивать. Иначе не успеешь вернуться до утра. А мне и не надо возвращаться. Только все подготовить. А генерал Экхар прилетит и заберет». Биан фыркнул. Надрался, как свинья. Лежит там лицом в тарелке, бубнит что-то. Задолбало, мол, на соливарню мотаться. Хорошо еще его Лар не услышал. На этом Биан наконец отстал от меня и свернул на дорогу, ведущую из Эвиса к Солевому озеру. Дождавшись, пока он скроется за поворотом, я бросилась к швейной лавке. Мне оставались считанные шаги до заветной вывески, когда в мозгу кольнуло неприятной догадкой. Я застыла, как вкопанная, и перед глазами замелькали воспоминания. «Генерал Экхар, с какой стати его задолбало на солеварню мотаться? Он ведь был там всего один раз, при мне на экскурсии. Стоп. Но если в тот день он впервые видел наше градообразующее предприятие, то откуда тогда знал, что мы отремонтировали ворота? Я точно помнила, как он остановился на входе, нахваливая Стора. Как же он выразился? Лихо вы тут все починили. Да, как-то так. Вот только никто не сообщал ему об этом. Вмятины на воротах появились в тот день, когда грабили солеварню, уже после самой войны. Значит, Экхар присутствовал при нападении. Или, что еще вероятнее, сам его и возглавил. Стоило мне нащупать одну зацепку, как остальные потянулись за ней следом. Стройная и логичная картинка выстроилась перед глазами, словно я прозрела. Все улики, все ниточки были у меня под носом, а у меня не хватало ума связать все воедино. Ну, конечно, солеварню ограбил Экхар. Я-то отмела его, потому что он по-прежнему выпрашивал деньги в долг у других драконов. Но что, если добычу он взял не себе? Если он действовал по поручению? Он товарищ военный, у них обсуждать приказы не принято. Сходил, все забрал и отдал начальству. А единственное его начальство кто? Правильно, Садхир. Вот же сволочь чешуйчатая. Мало ему было завоевать город. К чему ждать, пока солеварня начнет приносить прибыль, если можно прикарманить все и сразу? Сначала он, видно, тратил золото. А потом, когда оно закончилось, стал распродавать соль. И поскольку в бизнесе он еще больше кретин, чем в жизни, то назвал от балды низкую цену, не подозревая, что тем самым уводит наших покупателей. Себе же самому ставит палки в колеса. Как-никак, Эвис с недавних пор тоже его вотчина. Похоже, жадность Садхира не имела границ. Золото, соль, теперь вот прибыль, ради которой мы столько вкалывали. Меня терзали только два вопроса. Как у него до сих пор не слиплась задница? И неужели сам Ас до сих пор не понял, какое чудовище холит и лелеет? Он-то знал его с детства, мог бы и заподозрить. Но больше всего я злилась на себя, что не догадалась обо всем сразу. Теперь-то какая польза от моего детективного таланта? Пойди я к Асу, он и слушать меня не станет, не говоря уж о его подчиненных. Один слабый, ошалевший от алчности ящер подмял под себя всех, и никто не решается бросить ему вызов. Дичь какая-то. Я думала, что попала в сказку про принцессы драконов, а это самое натуральное тараканище. Как бы горько мне ни было осознавать, что с таким правителем все мои труды и труды Астора пойдут коту под хвост, вместе с надеждами на долго и счастливо. В первую очередь мне надо было сейчас отсюда выбраться. Я бы в любом случае не стала спать с Садхиром, а раз уж от наследника у него прибавится сил, то причин не допустить этого у меня еще больше. Постучав в дверь швейной лавки, я прислушалась. Похоже, Риэна спала. В ответ не донеслось ни звука. Пришлось барабанить снова и снова, даже пнуть свежевыкрашенную дверь ногой. И лишь после этого внутри что-то громыхнуло и зашуршало. «Кого несет посреди ночи?» — проворчала драконида, возясь замком. «Думаю, с просонья она была не в духе и уже заготовила парочку смертоносных проклятий для незваного гостя. Однако, увидев меня в солдатском плаще, швея изменилась в лице, словно почуяла неладное. Выглянула наружу, убедилась, что поблизости никого нет, и лишь потом, затащив меня в лавку и задвинув щеколду, приступила к расспросам. Точнее, она произнесла всего лишь одно слово. «Алая». Как обычно, емко и метко. Прямо в яблочко. Я кивнула и кратко изложила свою историю, начиная от предложения руки и сердца до того момента, где меня преподнесли Садхиру как рождественский подарок. Драконида слушала, не перебивая, и лишь по ее сузившимся черным глазам я понимала, что Риэна в бешенстве. «Сволочи!» — подытожила она. «Я всегда знала, что от красных гадов добра не жди. Только поверила, что твой Лар исключение исправил, а он... Он чувствует вину перед братом». Невольно вступилась я за Стора. «Ну, пока он гораздо больше виноват перед тобой». Драконида скривилась и кивнула мне на диванчик. «У меня к тебе две просьбы. Я присела и взяла из вазочки миндальное печенье». «Две?» — удивилась Риена. «С первой все понятно. Яд для Сатхира я тебе достану. А вторая какая?» «Ты что?» Я поперхнулась и закашлялась, и драконида услужливо стукнула меня по спине. «Какой яд? Я не буду никого убивать». «Тогда я вообще не понимаю, зачем ты пришла», — нахмурилась она. «Будь я слеплена из другого теста, я бы, наверное, не отказалась от яда. Для себя ли, для Сатхира. Но у меня бы духу не хватило. Хоть перспектива избавиться от зловредного братца Аса и была заманчивой. Мне надо скрыться. Может, ты знаешь, куда алые ни за что не сунутся? С кем у них плохие отношения? Кто может приютить меня и не выдаст?» Вопрос оказался сложным даже для Риены. Она вытащила из кармана халата трубку, с которой, похоже, не расставалась ни днем, ни ночью. Набила табаком и, затянувшись, выпустила в меня облако едкого дыма. Какое-то время она ходила по своему ателье, постукивая ногтем по мундштуку. Периодически резко останавливалась, будто ее посещало озарение, но потом морщилась, мотала головой и снова принималась наматывать круги. «Есть один вариант», — сообщила она, когда мне уже начало казаться, что ничего путного я от нее не дождусь. «Белая. Помнишь, я рассказывала тебе про Араена?» «Разумеется, я помнила. Тот самый глава белого клана, знакомством с которым так кичился Натхур. Судя по рассказам моего юного бизнес-партнера, Араен был мудрым и справедливым правителем. К тому же, однажды он уже одержал победу над алыми. Как-то ведь Надр попал к нему в заложники. С тех пор завоевательские амбиции Сатхира на земли белого клана не распространялись. Вопрос только, зачем этому Араену помогать мне? Если только свадьба с простой смертной сделала его мягче и человечнее. Риена обожала ставить его в пример как дракона, который счастлив в браке. «Он любит свою жену», — швея будто проникла в мои мысли. «А тот, кто способен любить, склонен и к милосердию. Но надо предупредить его. К драконидам он относится с опаской. Ходят слухи, что одна из наших чуть не убила его жену. Не знаю, поверит ли он мне. Я могу пойти туда одна. Прогонит. Что ж, поищу другое пристанище». «Пойти?» — прервала меня драконида, а потом ткнула кончиком мундштука в карту, что висела на стене. «Это самый север. Пешком ты будешь добираться туда как минимум неделю. На лошади, если повезет и ты не заблудишься, дня три. Я уж молчу про то, что в горах жуткий холод». «Выбора нет, Рена», — вздохнула я. «Лучше я замерзну, чем лягу в постель с Атхиром». Она посмотрела на меня, прищурившись, и, не найдя что возразить, коротко кивнула. «Хорошо. Посиди здесь. Я оденусь, соберу тебе вещи в дорогу, а потом пойдем к Трису. Уверена, он одолжит тебе лошадь». На этом драконида двинулась в подсобку, но у самой двери остановилась и вновь повернулась ко мне. «Подожди-ка», — сказала она. «А какая вторая просьба?» «Точно», — спохватилась я. «Стоило мне представить, как я скитаюсь по незнакомым горам на лошади в одиночку, как самое главное чуть не вылетело у меня из головы. Когда я уеду, поговори со Стором. Еще чего. Я на его рожу смотреть больше не желаю». «Это важно». Я встала и подошла к дракониде, хотя от ее дыма жутко слезились глаза и першило в горле. «Ты должна сказать ему, что Соливарню ограбил генерал Экхар. По приказу повелителя». «Кто бы сомневался». Она презрительно скривила губы. «Но какой в этом толк? Он мне все равно не поверит. Просто скажи», — настаивала я. «А дальше пусть сам решает, что с этим делать. Он должен знать». Моя просьба явно пришлась Риене не по душе. И в успех этой затеи она не верила, однако же отказываться не стала. Не зная, как еще выразить свою благодарность, я стиснула пожилую швею в объятиях. «Спасибо», — прошептала ей на ухо, чувствуя, что еще немного, и я разревусь. «Только у меня появилась настоящая подруга в этом мире, как я вынуждена расставаться с ней». «Держись, девочка». Риена погладила меня по спине и отстранилась. «У тебя все будет хорошо, я знаю. Прорицательница из меня слабая, не то что моя бабка. Но я и то вижу. На тебе печать удачи. Просто верь. Все, что происходит с тобой, лишь ступенька к счастью. Риена как-то рассказывала мне, что некоторым драконидам подвластна магия. Однако о ее собственном даре я слышала впервые. До этого момента я думала, что главный талант Риены — шитье. А вот ясновидение... Впрочем, не прошло и минуты, как я убедилась в правоте дракониды. Прорицательница из нее действительно была никудышная. Потому что как только она оставила меня одну и ушла собирать вещи, на входную дверь обрушился град ударов. До таких сильных, что даже стекла задребезжали. Печать удачи? Как же. Скорее наоборот. Редкостное невезение. «Открывай!» — грянул с улицы суровый мужской голос. «Девчонка у тебя?» Кажется, это был кто-то из солдат, но не Биан и не Вурк, их бы я узнала. Но как воины Сатхира догадались, где меня искать? Я застыла в оцепенении, не представляя, что делать дальше. «Черный ход!» — Риена выскочила из подсобки. «Пошли!» От страха меня не слушались ноги, я почти ничего не соображала. Паника парализовала меня от макушки до пят. Драконида схватила меня за руку, потащила за собой — но дверь с грохотом вынесли, и на пороге возник верзила в доспехах. «Поди прочь!» — швея закрыла меня собой. «Убирайся!» Но солдат, не особо церемонясь, отодвинул ее, как какую-нибудь мебель, и за волосы выволок меня на улицу под возмущенные вопли Риены. Я же не могла издать и звука. Язык будто прилип к небу. Все это происходило как бы не со мной. От шока разум отключился, и на меня накатила жуткая апатия. Над башнями замка уже забрежил рассвет. Небо подернулось желтоватой дымкой. На пустынной улице стоял Сатхир и сверлил меня свирепым взглядом. «Думала, сможешь сбежать?» — злобно процедил он. «Запомни, я найду тебя везде. Из-под земли достану. Поняла?» «Сдохни», — равнодушно ответила я, и мою щеку тут же обожгло пощечиной, аж голова дернулась в сторону. Верзила толкнул меня в спину, и я рухнула на колени перед повелителем. «Неблагодарная дрянь!» — бросил Сатхир. «Сама напросилась!» И его силуэт растаял в клубах алого дыма. Он перевоплощался. Рос, покрываясь чешуей и расправляя когтистые крылья. Наверное, это должно было внушить мне страх — но я уже ничего не чувствовала. Как жертва, загнанная в угол, я понимала, что сопротивляться бесполезно. Я сделала все, что смогла. Я пыталась. Что ж, не вышло. Конец, значит, конец.